Если угодно, я могу объяснить. Интересно, протянул Афиноген. Коля молчал. Девушка была очень красивая. Он был настолько поражен ее красотой, что потерял дар речи. Он только смотрел и смотрел на нее, почти не вникая в суть произносимых ею слов, и все время повторял про себя: «Надо же какая! Ведь это надо же!» «Вот и посудите, что у нас с вами общего», — закончила между тем Маша. «И могу ли я вам верить?» «Во всяком случае, честно, с уважением», — сказал Трепанов. «Но это все в сторону. Мы обязаны, понимаете? Не имеем права не договориться с вами. И мы вас убедим, вот увидите. А то, что вы из дворян, это беда. Теперь всем нам в одном государстве жить и новую жизнь строить. Главное, надо честно отказаться от прошлого. Нет к прошлому возврата, барышня. Все. Помочь нам — ваш эволюционный долг», — заявил Никифоров. «Я рад, что вы это, наконец, начинаете понимать». «Боже, какую чушь вы несете», — вздохнула Маша. «Я вам черная, вы мне белая. Вы извините, господа, я не хотела вас обидеть, но говорить нам больше не о чем. Позвольте мне уйти». «Вас проводит наш товарищ», — сказал Трепанов. «Скажите, барышня, а почему вы так уверены, что бандиты вернутся?» «Не знаю». Маша отвела глаза в сторону. «Но меня это уже не касается. Житигиных нет, я уеду, и пусть все кончится, как дурной сон». «Нет», — Трепанов встал. «Вы будете жить у Житигиных, это раз. Комнат много, так что найдется место и нашему товарищу, это два. Он будет вас охранять, это три. И ждать, пока вы вспомните приметы налетчиков, это четыре. Побудьте пока в коридоре, вас проводят». Маша вышла. Трепанов несколько мгновений молчал, думал о чем-то, потом сказал: «Приметы приметами, а суть в другом. Когда она сказала, что банда вернется, я ей в глаза смотрел. Она, братки, уверена, она ничуть не сомневается, что урки вновь придут. И вот это нам нужно, это главное. Правда, больше, чем одного человека я в засаду дать не могу. Нас всего ничего». Он обвел комнату рукой и улыбнулся. «Ну мы ведь, братки, одним маком семерых по бивахам, а? Кто пойдет?» «Только не я», — хмуро сказал Никифоров. «Она явная контра, а с контрой у меня разговор короткий». Он похлопал себя по кобуре. «Я бы пошел», — Афиноген почесал затылок. «Да вы же сами мне велели отчет писать о проделанной работе». «Я?» — удивился Трепанов. «Когда это?» «Что-то я запамятовал». «Я пойду», — вдруг сказал Коля, мучительно покраснел и отвернулся, чтобы скрыть смущение. Но Трепанов сделал вид, что ничего не заметил. «Хорошо, иди», — сказал он. «На всякий случай возьми второй револьвер». До квартиры Житигиных добрались без приключений. Маша шла впереди, Коля в нескольких шагах позади. Поднялись по лестнице. Маша открыла дверь. Трупы уже увезли. В квартире был наведен относительный порядок. Коля с интересом осматривал мебель и полки с книгами. Подошел к аквариуму. Рыбки плавали у самой поверхности и жадно хватали воду. «Жрать просят», — сказал Коля, развязывая узелок. «Нате, миленькие, разговляйтесь». Он покрошил в аквариум хлеба. «Чайник у вас есть?» — спросил он у Маши. «На кухне», — сказала она и ушла в свою комнату. Коля разжег плиту, поставил чайник, нарезал маленькими кусочками хлеб, наколол сахар, открыл буфет, нашел чистую салфетку, постелил на стол. Засвистел чайник, и Коля заварил чай. «Барышня!» — крикнул он. «Чашки-ложки у вас где?» Маша выглянула из-за дверей, внимательно посмотрела на него. «В буфете». «Вы из деревни приехали?» «Из Питера. А вообще изгрели мы. На Псковщине это». «А в Питер вы в лакеи, конечно, приезжали поступать», — улыбнулась Маша. «В слуги к барам», — добавила она, видя, что Коля не понял слова «лакеи». «С чего вы взяли?» — обиделся Коля. «Мы сроду никому слугами не были. Вы лучше чашки достаньте и ложки, и давайте чай пить». «Давайте», — согласилась она. «А вы зря обиделись. Из вас на самом деле вышел бы отменный лакей. Если бы вы пришли к нам, я бы уговорила папа принять вас на службу. у вас прекрасные внешние данные».